Глава первая. «Силь!» — в дверь громко постучали, и я узнала голос сестры. «Сейчас!» — запыхавшись, отозвалась я и протиснулась в окно. Не так-то просто влезть на второй этаж по обледеневшей трубе, да еще в стесняющем движении полушубки. Рухнув на пол, я захлопнула раму и облегченно выдохнула. Успела. «Ты опять куда-то ходила? Поторопись! Я уже спускалась в гостиную. Мама будет ругаться, если ты опоздаешь на ужин». Несмотря на то, что наша семья жила в создателем забытом месте, мама требовала соблюдать приличие. Одеваться к обеду и ужину, не якшаться с простолюдинами, вышивать и музицировать. Вот только она совершенно забывала о том, что наш род лишили титула. Да и не было здесь других людей, кроме племени оленеводов и нескольких слуг. Стук каблуков отдалился. Эстер ушла. Старшая сестра не одобряла мои прогулки, но все-таки прикрывала перед родителями. Если они узнают, что я снова сбегала, мне не поздоровится. Значит, у меня есть не больше 10 минут на то, чтобы привести себя в порядок. Я сбросила полушубок и побежала в туалетную комнату. Быстро ополоснув лицо, расчесала кудрявые рыжие волосы и собрала в узел на затылке. На прическу времени нет. Надеюсь, маме понравится легкая небрежность в образе. Стянув пропахшую дымом костра одежду, я передернула плечами. В доме было прохладно, даже внутренний огонь не помогал. Отец рассказывал, что до проклятия любой маг из нашего рода мог зимой ходить в одной рубашке и брюках. Мы с Мелиссой, младшей сестрой, любили слушать его байки про огромную стену из огня, сгустки пламени и другие заклинания. Верилось в них с трудом. Неужели когда-то огонь не просто тлел где-то внутри тела, но и мог выбираться наружу? Больше похоже на сказки. Сообразив, что времени почти не осталось, я ойкнула и зарылась в недра шкафа. Для ужина выбрала темно-зеленое платье сложного кроя с рукавами-фонариками и объемным воротником. Мама любила, когда я надевала этот наряд. Она считала, что в нем я выгляжу истинной леди. С трудом натянув платье и потратив еще несколько минут, я посмотрела в зеркало и скривилась. По-моему, в нем слишком много ткани. На троих хватит. Надев туфли, я поправила волосы и поспешила в малую столовую, искренне радуясь, что Эстер удалось отвлечь внимание родителей. Вообще-то в нашем доме была всего одна столовая, но мама упорно звала ее малой. Быстро преодолев коридоры, я замерла перед дверьми, чтобы восстановить дыхание. Леди не должна носиться по дому, как простолюдинка. Как часто я слышала это замечание в детстве. Оправив подол, я толкнула дверь и вошла в столовую. За накрытым столом сидели отец в своем лучшем сюртуке и мама в нарядном желтом платье. Ее светлые волосы были уложены в замысловатую прическу, на шее жемчужное ожерелье, на руках кружевные перчатки. На другой стороне Эстер и Мелисса. Увидев меня, старшая сестра облегченно выдохнула. «Доброго вечера!» Я расплылась в широкой улыбке и проследовала к свободному стулу. «Ты снова немного опоздала, Сильвия!» всплеснула руками мама. «Нельзя пропускать ужин в такой знаменательный день». Я поморщилась, но спорить не стала. Вместо этого отдала должное рыбному супу. После целого дня беготни по острову желудок сводило от голода. Лично я ничего знаменательного в дне писем, как его называла мама, не видела. Раз в месяц с материка доставляли книги, журналы и письма. Впрочем, последних почти не было. В прошлой жизни у мамы было множество знакомых, но все они оставили ее, едва узнав об изгнании и проклятии. За все время она лишь однажды получила письмо от давней подруги, но после него целый вечер плакала и наутро не вышла к завтраку. Мама тяжело переносила изгнание. Иногда она впадала в меланхолию и молча слонялась по дому, напоминая собственную тень, а иногда ее жизнерадостность граничила с истерикой. В такие дни отец просил нас поддержать ее и составить компанию в вышивании и чистописании. На Ледяном острове родители оказались из-за деда, папиного отца, Грега Кенна. Будучи герцогом и четвертым в очереди на престол, он задумал свергнуть короля Киаринта, посчитав себя более достойным. За ним пошли и другие, его гвардии и придворные, обделенные милостью правителя. Покушение почти увенчалось успехом. Дворец был захвачен, огненная стихия подчинила себе магическую защиту. Но у короля, Леонардо III, были верные сторонники. Они же спасли его, вынеся из огня. Отец часто подчеркивал, что смерть короля – досадная случайность. Он погиб, когда попытка переворота сорвалась, а деда схватили. Потолочная балка пробила Леонарду грудь, и лекари не успели. Умирая, он проклял весь род Кеннов и пожелал нам гореть в собственном огне посреди снежной пустыни. Так родители и попали на ледяной остров. Вместе с ними сюда сослали пару престарелых тетушек и кузена отца. Всех, кого сочли непричастными к покушению. Трое верных слуг отправились за ними добровольно. Правда, тетушки умерли еще до моего рождения, а дядя сорвался с горы, когда осматривал остров. Мама, блиставшая на балах, любимица Света, вместе с трехлетней Эстер последовала за отцом. Он был благодарен ей за верность и любовь и пытался сделать ее жизнь лучше. Тяжелее всего родителям далось исчезновение магии. Сперва они верили, что вскоре им разрешат возвратиться на материк, но с каждым годом надежда на помилование гасла. Я родилась уже на ледяном острове и не чувствовала себя изгнанницей. Я любила и наш дом, который мама презрительно называла «пристройкой для прислуги», и расцвеченное сиянием неба и бескрайние снега. Родители рассказывали мне о тех краях, где выросли, о глубоких озерах и высоких лесах. Их глаза всегда светились нежностью. В такие моменты я жалела, что мне не суждено увидеть это. Проклятье, мучающее родителей, почти не мешало ни мне, ни сестрам. Наверное, потому что я никогда не знала, что такое настоящая огненная магия. Порой я ощущала нестерпимую чесотку под кожей, но научилась жить с ней. «Мелисса, милая, как ты провела день?» — ласково спросила мама. Сестренка убрала за ухо пшеничного цвета локон и тепло улыбнулась. «Я закончила ту вышивку, про которую говорила. Мелиссе было 15, и она была прихорошенькой». Сестра с восторгом принялась рассказывать о своей работе, и я залюбовалась ею. Жаль, что я не обладала склонностью к рукоделию. Стоило мне взглянуть на иголки и пяльцы, как меня охватывала тоска. Закончив с супом, я потянулась к жаркому, принесенному Эльзой, нашей бессменной поварихой. Конечно, девушке не пристало столь открыто демонстрировать свой аппетит, но я понадеялась, что никто не заметит. «А ты, Сильвия, чем занималась целый день? Сегодня я тебя не видела», — вдруг спросила мама. Я, пойманная на месте преступления, замерла, лихорадочно соображая. «Читала тот роман, что ты мне советовала». «О чем он там был?» Я не осилила и десятка страниц. Повествование о добродетельной девушке, ставшей жрицей Создателя, показалось мне невыносимо скучным. Мама с подозрением взглянула на меня. «И что же тебе понравилось больше всего?» «Невероятная добродетельность Алисии. Она так самоотверженно бросилась на защиту нищего», — с жаром ответила я, сложив руки на груди. Мелисса тихонько хмыкнула, а у Эстер дрогнули уголки рта. «Они знали, что я терпеть не могу читать книги по маминой рекомендации». «А еще?» «Я замялась, не представляя, что еще могла сотворить эта Алисия. О, наверняка этого бедняка она накормила». Ответить не успела. Мама вдруг прищурилась и повела носом. «Почему от тебя пахнет дымом? Ты снова убегала к этому ужасному мальчишке?» Мысленно я застонала. Я забыла побрызгаться духами. Теперь отпираться бесполезно. Мама заставит меня целую неделю сидеть дома и читать благочестивые романы. «Сильвия, ты глубоко огорчаешь меня!» Ее расстроенный голос и разочарование на лице задели меня, но я не отвела взгляда. Я привыкла быть самой неудачной дочерью. Эстер любила занятия по этикету и мамины истории про дам и кавалеров. Мелисса с охотой занималась рукоделием. И лишь я предпочитала прогулки по острову и общение с отцом. Упрямо сжав губы, я выпалила. «Да, Я ходила с Диком смотреть на новорожденных оленят. Это поинтереснее, чем читать про несчастную сиротку, которую обижает каждый прохожий. Мама отшатнулась, со слезами на глазах глядя на меня. Я тут же прикусила язык, жалея о своей вспышке. Я снова расстроила ее. И почему я сначала болтаю, а потом думаю? Я поднялась со стула. «Мам, я вовсе не это хотела сказать». Мои слова прервал громкий хлопок. Пентаграмма переноса в углу столовой засветилась ровным желтым светом, давая понять, что вскоре мы получим корреспонденцию. Мама отвернулась, и я опустила плечи. Сейчас она не станет слушать меня, а не обнаружив писем, расстроится еще сильнее. «Ну что мне стоило побрызгаться духами?» Прошло несколько минут, и отец нахмурился. «Что-то не так. Пентаграмма вдруг изменила цвет на ярко-синий, и вспышка ослепила нас. Когда зрение восстановилось, я изумленно ахнула. Вместо свертка с журналами в центре пентаграммы стоял незнакомый мужчина в неприметном черном сюртуке и штанах, заправленных в сапоги. Его волосы были рыжеватыми, а черты лица тонкими. Отвернешься и забудешь, как он выглядел. Мама, схватившись за сердце, покачнулась. Отец поддержал ее и хмуро уставился на гостя. «Кто вы такой?» Впервые за 20 лет изгнания на ледяной остров явился человек. Отец встал из-за стола, загородив собой маму и нас. Мелисса до боли вцепилась в мою руку. Незнакомец вышел из пентаграммы и огляделся. Вряд ли он решил собственноручно доставить нам корреспонденцию. Под ложечкой засосало от страха. «Зачем бы он ни явился, теперь все изменится». «Господин и госпожа Кен?» – спросил мужчина, остановив взгляд на родителях. Отец, побледнев, кивнул. «Меня зовут Морис Браун. Его Величество Роберт рассматривает вопрос о вашем помиловании. Мы можем поговорить наедине». Мама громко ахнула, ее глаза закатились, и она провалилась в обморок. Отец, огорошенный словами гостя, едва успел подхватить ее и не дать сползти лицом в салат. Она бы никогда не простила себе такого позора. «Идемте в мой кабинет», – произнес отец. По его подрагивающим губам я видела, что он заметно нервничал, но пытался держать себя в руках. Эстер первая догадалась прийти ему на помощь и привела маму в чувство. Сообразив, как близка была к провалу, она сконфуженно улыбнулась и предложила Брауну чаю. Тот отказался, и родители увели его в кабинет. Надо ли говорить, что мы трое, выждав пару минут, помчались следом. Шикая друг на друга, мы остановились возле двери и прислушались. «Его Величество надеется, что в эти годы вам всего хватало. Продуктов, вещей», — начал Морис. «Я закусила губу от нетерпения. К чему эти расшаркивания? Переходи к делу, мы же сейчас лопнем от любопытства». Глаза Мелиссы засверкали от возбуждения. Даже обычно сдержанная Эстер раскраснелась и дергала пряди светло-рыжих волос, испортив прическу. «Да, мы благодарны за заботу», — раздался голос отца. «Все это время мы надеялись, что его величество смилуется над нами». «Возможно, вы получите помилование. Все будет зависеть от...» Гость неожиданно замолчал. Я отпрянула от двери и дернула за рукав увлекшуюся Мелиссу. Кажется, она постукивала туфелькой по полу, тем самым выдав нас. Дверь рывком отворилась, и на пороге показался Морис. Он укоризненно посмотрел на нас, и мы, залившись румянцем, сделали вид, словно шли мимо. То, что нас застали здесь, — чистая случайность. Конечно, чуть позже мы вернулись к кабинету, но из-за дверей не доносилось ни звука. Похоже, гость применил магию, его-то дар не проклят. «Как вы думаете, зачем он приехал?» — выпалила Мел, когда мы собрались в моей комнате. Она была ближе всех к кабинету отца. «Похоже, мамина мечта сбудется, и проклятие снимут», — задумчиво проговорила Эстер. 20 лет не вспоминали про нас, а теперь решили помиловать», — фыркнула я. «Странно это». Не сумев усидеть на месте, я принялась расхаживать по комнате. «Да, мама будет безмерно счастлива вернуться на материк, но я вовсе не уверена, что хочу этого. Остров был моим домом, холодным, но родным. А что ждет нас в Киаринте?» Дверь в спальню стремительно распахнулась, и внутрь вошла мама. Ее глаза лихорадочно блестели, губы были искусаны. Я вжала голову в плечи в ожидании отповеди за подслушивание. Однако она обвела нас слегка растерянным взглядом и сказала: «Девочки, спуститесь в столовую». «Конечно, мам», — хрипло отозвалась Эстер. По спине пробежал холодок. Не похоже, что новости будут хорошими. Сбившись в кучу, мы последовали за ней. Мама уже взяла себя в руки. Она расправила плечи и превратилась в себя прежнюю. Лишь пальцы, стиснувшие подол платья, выдавали ее напряжение. В столовой остывал ужин. Гость сидел на стуле, а отец нервно расхаживал по комнате. Когда мы вошли, нас попросили сесть. Морис прокашлялся и заговорил. «Девушки, Его Величество считает, что ваш род достаточно наказан за преступление Грега Кенна и должен быть помилован. Но сперва он хочет убедиться в том, что родители не посеяли в вас зерна мести. Вы отправитесь в Киаринт и проведете сезон тишины при дворе. Если вы хорошо покажете себя, то ваши родители будут помилованы и покинут Ледяной остров». Я изумленно ахнула, не веря своим ушам. «Мы все-таки отправимся на материк. Одни!» «Здесь приказ короля. Вашим детям ничего не угрожает». Морис протянул отцу свиток и многозначительно добавил. «Кроме того, его величество обещал подумать о вашем проклятии. Вероятно, он избавит вас от него». Я бросила взгляд на маму. В ее голубых глазах загорелась надежда, а на щеках расцвели красные пятна. Взбудораженный отец взял ее за руку, успокаивая. Мы с Эстер переглянулись. «Конечно, мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы родителей помиловали. Ведь они не принимали участия в покушении, но провели лучшие годы своей жизни в одиночестве, мучимые проклятием. Если мы с сестрами могли довольствоваться обществом слуг или местных жителей, то им после великолепия дворца пришлось туго». «Благодарим за предоставленный шанс». Эстер поклонилась, и мы с Мелиссой с запозданием последовали ее примеру. «У вас есть полчаса на сборы», — кивнул Морис, довольный нашим ответом. «Берите лишь самое необходимое. Гардероб вам пошьют в Киаринте». «Полчаса!» Я обхватила себя за плечи, только сейчас осознав, что все происходит по-настоящему. Мама вновь предложила гостю чай, и на этот раз он не стал отказываться. Эстер дернула меня за руку, увлекая за собой, и я пришла в себя. Сестра права. Нельзя терять время. Зайдя к себе в комнату, я растерянно осмотрелась. Что взять с собой? Конечно, одежда меня не интересовала. Но сколько памятных вещей накопилось за 19 лет жизни? Я с нежностью провела рукой по лоскутному покрывалу на кровати. Мама сшила его, когда мне было 10. Я серьезно заболела и целый месяц просидела в доме, не выходя на улицу. Мне было невыносимо скучно, и наша с ней работа над этим покрывалом стала лучшим воспоминанием моего детства. И вот эта кривоватая фигурка оленя, вырезанная из дерева. Дик подарил ее на прошлый день рождения, а я-то думала, чем таким он занимается вечерами, не рассказывая мне. Мой взгляд падал все на новые и новые вещи. Взяв себя в руки, я смахнула набежавшую слезинку и сунула в карман висящую на стуле атласную ленту бирюзового цвета. Я стащила ее с маминого наряда, привезенного еще с материка. Она безумно любила его, но после рождения Мелиссы он стал ей мал. Однажды я нашла платье в шкафу и вынула ленту из корсажа. Уж очень она мне понравилась. Больше я ничего не взяла. И в последний раз, осмотрев комнату, вышла. «Самое главное – это моя семья. Без всего остального я обойдусь». Мама собрала нас в своей спальне. Сперва она крепко обняла каждую. И на глаза вновь навернулись слезы. Зачем я наговорила ей гадостей за ужином? Сейчас все это казалось такой ерундой. «Девочки!» – она обвела нас взглядом. «Я не знаю, что ожидает вас в Киаринте, поэтому вам нужно держаться вместе. Не ссорьтесь и поддерживайте друг друга». «Вряд ли высший свет с радостью воспримет возвращение Кеннов. Не доверяйте никому». «Конечно, мама», — в голосе Эстер звучали слезы. «Мы будем вести себя идеально и не подведем вас. Проклятье снимут». Мелисса хотела что-то сказать, но расплакалась. Она была очень привязана к маме. Ей придется тяжелее всех. «Ну-ну, моя милая», — улыбнулась мама и, сморгнув слезинку, обняла ее. «Все будет хорошо». Это отличный шанс для нас всех. Она права. Если мы постараемся, то вскоре воссоединимся с родителями». Набравшись смелости, я хотела извиниться перед ней за случившееся во время ужина, но не успела. В дверь постучали, и отец позвал нас в столовую. Меня пробрала нервная дрожь. Все это походило на какой-то сон, но происходило по-настоящему. Пентаграмма уже сияла ярко-синим, а Морис проверял контуры, беззвучно шевеля губами. Заметив нас, мужчина кивнул и предложил нам первыми встать в центр пятиконечной звезды. Я бросилась на шею к отцу и все-таки разрыдалась. Он выглядел таким растерянным, словно не понимал, что происходит. Он погладил меня по спине и шепнул на ухо: «Ты храбрая, Силь, ты справишься». Я сдавленно всхлипнула и утерла слезы. «Поторопитесь», — нахмурился Морис. Эстер, вскинув подбородок, первой вошла в светящуюся пентаграмму. Сглотнув, я бросила последний взгляд на родителей и поспешила за ней. Мы взялись за руки, и стало чуточку легче. Мелисса плакала, не спеша присоединяться к нам, и мама взмолилась: «Господин Браун, может, младшая дочь останется с нами?» «В этом случае ваше соглашение будет недействительно», — отрезал тот. «Я справлюсь», — всхлипнув, сказала сестренка. «Когда девочки устроятся, они пришлют вам письма», — пообещал Морис и последним вошел в пентаграмму. Воздух пронзили синие лучи, мужчина коснулся одного из них, и все вокруг вдруг поплыло. Лица родителей и знакомый интерьер столовой словно выцвели, а затем пространство вспыхнуло ярко-синим. Голова закружилась, и в следующую секунду все исчезло.